18. А сейчас увядших листьев стаи гонит ветер по аллеям прочь, как воспоминания и взгляды. Я разговариваю сама с собой. Говорю с мертвыми, с кошками, ящерицами, цветами, с Богом, не всегда вежливо. Я задаю себе вопросы, окликаю себя, подбатриваю. Я не вмещаюсь в рамки, никогда не вмещалась. Когда я заполняю графы тестов из глянцевого журнала «Знаете ли вы себя» или «Узнайте себя лучше», для меня не находится варианта ответа. Я из тех, кто повсюду выбивается из строя. В Брансьон-Аншалоне есть люди, которые меня не любят. Другие не доверяют или боятся. Им кажется, что я все время ношу траур. Видели бы они лето под зимой, сожгли бы меня заживо на костре. Все похоронные ремесла внушают опасения. А еще у меня пропал муж. Просто взял и пропал. Признайте, странно получилось. Человек садится на мотоцикл и исчезает навсегда. Красавец-мужчина, разве это не печально? Жандармы ничего не делают, ее не тревожат, не допрашивают, а она совсем не печалится, не плачет. Говорю вам, эта женщина что-то скрывает, вечно в черном, подтянутая, зловещая личность. На кладбище творится что-то подозрительное. Могильщики не просыхают, она все время что-то бормочет себе под нос. Это ведь ненормально, согласны? Другие люди думают иначе. Она мужественная женщина, честная, верная, улыбчивая, скромная. У нее трудная работа. Никто больше не хочет заниматься таким ремеслом. Живет одна, муж ее бросил, но сколько достоинства. Утешает тех, кто в горе, самым несчастным всегда нальет стаканчик, скажет доброе слово и выглядит элегантно. Ни в чем ее не упрекнешь. Великая труженица. Кладбище содержит в безупречном порядке и характер хороший. Она никогда не заносится, правда, иногда витает в облаках, но это никому пока не навредило. Гражданская война не утихает, и я играю роль фитиля. Однажды мэр получил петицию с требованием убрать меня с кладбища. Он вежливо ответил, что я ответственный сотрудник и до сих пор не допустила ни единой ошибки. Иногда подростки бросают камни в ставни на окнах моей комнаты или барабанят в двери среди ночи, чтобы напугать. Я слышу, как они хихикают и натравливаю на них Элиану или звоню в колокол. Негодники убегают. Я не сержусь. Пусть хулиганят, напиваются, делают глупости, только бы не умирали. Не хочу видеть, как убитые горем родители провожают их в последний путь. Летом ребята часто перелезают через ограду, дожидаются полуночи и пугают друг друга. Прячутся за крестами, рычат, ухают, хлопают дверьми склепов. Некоторые, те, что постарше, занимаются спиритизмом, желая произвести впечатление на подружек. «Ты здесь, дух?» Девчонки визжат, их приводит в восторг любое проявление сверхъестественного. Слышат они, конечно, не призраков, а моих кошек, которые охотятся на ночных бабочек или ежей, переворачивающих блюдечки с молоком. Иногда я тоже выхожу на бой, укрываюсь за памятником и стреляю из пистолета, растворенным в воде и азином, красителем ярко-розового цвета. Никто не имеет права нарушать покой усопших, только не на моем кладбище. В первое время я зажигала фонарь перед домом, звонила в колокол, преследовала святотатцев по темным аллеям, вооруженная водяным пистолетом. Я знаю каждый поворот, кочку и канаву, и могу двигаться с закрытыми глазами, не боясь, что меня заметят. Существуют любители экстремального секса на могилах и киноманы, обожающие смотреть ужастики рядом со склепом Дианы де Винрон, первой постоялицы моего кладбища. Многие брансьонцы видели ее призрак и не сомневаются, что она осталась в нашем мире. Однажды я подкралась к нарушителям со спины и, что было силы, дунула в свисток. Они умчались, как перепуганные кролики, бросив ноутбук в траве. В 2007-м у меня возникли серьезные проблемы с бандой молодых бездельников, явившихся к нам на каникулы. Чужаки, случайные люди, парижане. Весь июль с 1 по 30 они каждый вечер проникали на территорию кладбища и ночевали под открытым небом. Я много раз вызывала жандармов, но подловил их и надавал ногой по задницам, попутно объясняя, что кладбище не игровая площадка. Но урок не пошел впрок. Следующим вечером тупицы вернулись. Обычных мер оказалось недостаточно. К счастью, 31 июля они уехали и вернулись ровно через год. Вечером 1 июля я их услышала. Голоса доносились от могилы Сесили де ля Зерп, 1956-2003. Пришлые повзрослели, они курили, много пили и разбрасывали бутылки по территории. Каждое утро я вынимала окурки из цветочных горшков. А потом случилось чудо. В ночь с 8 на 9 они убрались. Никогда не забуду, как эти дураки перепугались, как кричали, уверяли всех и вся: «Мы что-то видели». Но доложил, что нашел рядом с ассуарием голубые колеса, галлюциногенную дурь, навевающую ужасные видения. Не знаю, призрак Дианы де Виньрон или белая дама Рендуша избавила меня от молодых болванов, но благодарна обеим.